Глава 10. Эпилог. Дарси прошла курсы по реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости. Здоровое питание вернуло ей силы и былую физическую форму. С Дэвида были сняты все обвинения, и он был восстановлен в своей должности в Capital Trust банке с солидной выплатой в 30 миллионов долларов за перенесенные физические и моральные страдания. У них с Дарси родились замечательные здоровые дети. Мальчик Картер и двумя годами позже девочка, которую назвали Меган. Джеймс Браун был осужден за кражу денег банка и финансирование террористов и десяток аналогичных преступлений и был отправлен в тюрьму для особо опасных преступников пожизненно, без права апелляции и пересмотра дела. Меган также была реабилитирована, с нее были сняты все обвинения. Занимала различные посты в Министерстве обороны, став через 10 лет его главой. Замуж она так и не вышла. С Дэвидом и Дарси она оставалась до конца своих дней в дружеских отношениях и стала крестной для их дочери. Корпорация «Нейрон» была ликвидирована. Все оборудование вывезено в неизвестном направлении. Было ли оно уничтожено, доподлинно неизвестно.